Да тут и объяснять нечего. Силой не всегда можно добиться желаемого. Казнив фанатика, вы создаете очередного святого в сознании его подельников. Значительно лучше сделать его в глазах людей смешным, выставить идиотом, тогда за ним никто не пойдет. Это касается и отдельных людей, и организаций. Мы имеем немалый опыт в высмеивании и очернении фанатиков. Можем поделиться методиками. Буду благодарен. Вы хотели о чем-то спросить? Санти откинулся на спинку кресла. Вопросов у меня бесчисленное множество. Не знаю даже, с какого начать. Вздохнул Тин Штар. Пожалуй, вот с этого. Вы в курсе, что ваша звездная система находится в так называемом пространственно-временном мешке, то есть почти полностью отсечена от остальной Вселенной? Что такое звездная система? Ваше Солнце и все вращающиеся вокруг него планеты. Нет, я не в курсе. Скомороху вышесказанное сильно не понравилось. Остальным императорам тоже. Храд даже выругался в сердцах. Тогда как вы оказались здесь? Понятия не имею. Развел руками адмирал. Каким-то чудом угодили в пуповину, совершенно случайно. На это был один шанс из очень многих миллионов. Путь длился долго. Люди спали холодным сном. Проснулись уже на орбите вашей планеты. Не стану скрывать, вскоре прибудут еще два больших корабля с колонистами. Мы передали им координаты, поэтому они тоже найдут пуповину. Если честно, мне жаль, что мы обнаружили населенный мир. Я бы предпочел ненаселенный. Я знаю несколько таких, — сообщил Санти, которому все же очень хотелось спровадить незваных гостей во свояси. — А разве вы летаете в космос? — слегка расширились глаза Тин Штара. — Для путешествий между мирами нам не нужны космические корабли. Я уже говорил об этом вашему офицеру, — приподнял уголки губ Скоморох. — Мы умеем открывать межмировые порталы. Я лично сканировал несколько неизвестных миров. Тут только не знаю, где они расположены. На населенные пока не наталкивался. У адмирала от таких известий затряслись губы. Он долго неверяще смотрел на Скомороха, но тот выглядел невозмутимым. Похоже, говорит правду. Если так, то элианцы еще опаснее, чем кажутся. С трудом взяв себя в руки, Тин Штар задал еще один, давно тревожащий его вопрос. «Карвензы утверждают, что вы владеете магией. Я не верю в это, магии не существует, но не спросить не могу». «Они правы, владеем. И мне странно слышать, что кто-то может отрицать объективную реальность. Вы сами видели, как я создал переводные амулеты». Телепортация, защитные поля и все прочее тоже работает при помощи особого рода заклинаний. Да вы ведь и сами сумели как-то воздействовать на наши порталы и отслеживать их. Это научные знания. Тин Штар выглядел так, словно съел что-то кислое. Вы уверены, что эти ваши заклинания работают сами по себе? А не потому, что их делает работоспособными нечто могущественное, скрытое, например, в недрах планеты. Какой-то артефакт древней цивилизации. В вашем мире такие артефакты встречаются. Тот же Рурк-Дхалат взять. Мы не смогли просканировать этот странный город с орбиты. Он полностью закрыт от любого сканирования неизвестного типа полями. И не только Рурт-Халат, есть куда более странные артефакты. Задумчиво посмотрел на него Санти. Вы правы, Я не могу быть уверенным. Однако, когда я находился в другом мире, магия там работала. Не знаю, что и думать по этому поводу. Раздраженно потер висок адмирал. Понимаете, за всю историю нашей цивилизации не было ни одного документально зафиксированного случая использования магии. У шарлатанов хватало, но ни один из них не был способен ни на что серьезное. Поэтому я не могу поверить, что где-то иначе. Понимаю, кивнул Скоморох. Мне странно слышать такое. Для нашего мира магия естественна. Возможно, именно потому, что он скрыт от остальной вселенной? Может быть, — скривил губы в недовольную гримасу Тинштар. Есть одно предположение. Санти напряженно размышлял, перелистывая воспоминания прежних императоров. У нас ведь владеющих магией тоже совсем немного. Ничтожный процент от остальных. Судя по выводам ученых Имперской Академии, магия — это некое относительное приближение к прямому мыследействию, то есть прямому воздействию мозга человека на материю и энергию, а не посредством рук и инструментов. Заклинания — это всего лишь формулы для такого рода воздействия. И, как я уже говорил, на него способен мало кто. А может, среди вашего народа просто не возникло нужной мутации? Может, именно потому у вас и не появилось серьезных магов? Трудно сказать, — вздохнул адмирал. Ваши слова, по крайней мере, кое-что объясняют. Успешная мутация? Что ж, вполне возможно. Судя по виду и достаточному фону излучения некоторых астероидов вашей системы, в ней когда-то давно была война с применением ядерного или даже кваркового оружия. Слишком уж характерные следы, чтобы ошибиться. Хотя на планете избыточной радиации нет, слишком много времени прошло. По первым прикидкам, около 500 000 циклов. «Война с применением некого сверхоружия? Когда-то давно? 500 000 циклов? Это лет, что ли? Слишком характерные следы?» Санти далеко не все понял из речи адмирала, но общий смысл уловил и встревожился. «И из-за этой войны могла возникнуть мутация? Ничего в этом хорошего нет, если разобраться». О древней истории родного мира почти ничего известно не было. Письменных свидетельств сохранилось чрезвычайно мало. Ходили легенды о некоем золотом веке, царившем в древности, когда все буквально с неба падало, и никаких усилий для этого прилагать не приходилось. Но это обычные россказни лентяев, не желающих работать. Они и не такое выдумают. «Значит, вы утверждаете, что и телепортации, и прочие ваши, хотите амулеты переводные взять, это результат произнесения вслух или мысленно некоих формул?» Адмирал явно никак не мог смириться с этой мыслью и едва ли не заикался, которые вы называете заклинаниями. «Да». Наклонил голову Скоморох. «Возможно, делать это нам действительно помогают и нечто, созданное древними. Точно сказать не могу. Зато со всей ответственностью заявляю, что заклинания работают. В нашей стране при помощи магии делается очень многое. Маги лечат людей, строят дороги, быстро возводят здания, на возведение которых иначе потребовались бы годы, и это самое малое. Вот, например, я вижу по ауре, что у вас больное сердце, да и печень не так, чтобы хороша. Я неплохой целитель и вполне способен сделать так, что вы забудете о проблемах со здоровьем надолго. Прямо сейчас. Хотите?» «Хм...» Чинштар задумчиво потер подбородок. — Без всяких операций? — Без, — усмехнулся Санти. — И очень быстро, за полминуты где-то. — А, делайте! — бесшабашно махнул рукой адмирал. В его взгляде читался живой интерес. — Только учтите, будет больно, — предупредил Скоморох. При применении цвета здоровья всегда больно. Зато это самое действенное заклинание. Даже оторванные конечности на место приживляют. Если, конечно, успеешь его произнести, прежде чем человек кровью истечет. «Неважно», — буркнул Тинштар, затем поднял голову к потолку. «Эй, вы там! Не вздумайте ничего предпринимать, если я вдруг заору. Тихо сидеть, ясно?» «Но, господин адмирал», — возразил неизвестно чей голос с потолка, — «может, не стоит испытывать на себе?» «Не ваше дело. Сидите и наблюдайте». «Все ясно. Соответствующие службы гордянцев не могли не отслеживать разговор своего командующего с послом чужой страны. Тем более разговор наедине». Тот же Ланик обязательно отследил бы. Не стоит думать, что местные безопасники глупее. Они по определению обязаны подозревать всех и каждого. — Что нужно делать? — поинтересовался Чинштар. — Вам? — Ничего. Лечь хотя бы вот на этот диван и расслабиться.